изволнованные татарами, требуют, чтобы Россия отступилась от независимости татар, который этот народ не хочет, возвратили Порти Кинбурн и позволили ей оставить в своем владении Тамань. Репнин велел отвечать, что у Порты есть свой посол в России, если хотят получить верный отказ на свои предложения, а что он, Репнин, и слышать не хочет ничего противного договору. Посол узнал, что турки намерены послать Нарочного в Петербург, говоря, что посол их дурак. Репнин так заканчивал свое донесение: «В таковом, как здешнее правление, ничего верного нет, понеже и сам государь не всегда верен в своем месте. Почему, хотя и льщусь я, что до разрыва дело не дойдет, ко всему, однако ж, надлежит быть готовым. Татарские дела нас без важных хлопот николи не оставят, если не найден будет способ хана Девлет-Гирея и главных их через него выиграть. А у них деньги, я думаю, все могут сделать». В ответном рескрипте императрицы говорилось: «Мы ожидаем высылки из Константинополя татарской депутации, служащей единственно к развращению турецкой черни, а тем самым и приводящей правительство в напрасные хлопоты и заботу. Так равномерно без посредственного испражнения от войск крепости Таманской. Отнюдь не можем вмешать, понять, чтоб министерство Порты предпочло уступить несправедливым жалобам ветреных татар и нескладным жалобам некоторой части своей черни, нежели соблюсти достоинство свое пред светом, добрую веру пред нами и святость клятвы пред Богом. Между убеждений, которые много раз и пред сим уже повторены, можно поместить и сие уважение. Кстати, что ежели правительству на все требовать согласия черни и по ее прихотям переменять государственные постановления, то ничего не будет ни священного, ни надежного». Подчеркнутые слова – приписаны собственноручно Екатериною. «А через то самое и погрузить себя паки в бездну неизвестностей, из которых выведено оно одною нашей умеренностью, что мы посреди войны предвидели уже, что татарское дело в новом его бытии не скоро придет в прямой его образ по дикости и легкомыслию татар. Но, невзирая на сие, лучше хотели понести до времени некоторое от них беспокойство, следуя тут вашему собственному человеколюбию, нежели инако будущему спорту и оттаманскую миру положить основанием совершенное их огнем и мечом истребление, которое всемерно состояло во власти нашей, по собственному тогда признанию всех вообще татар, от которого и ныне не они, ниже сама Порта, справедливо отрещись не могут. Что таким образом и не уважаем мы настоящим сопротивлением татар собственному их благоденствию, довольствуясь тут соглашением и обязательствами Порты Оттаманской, определяющими оное на первый случай, и предоставляя им образумиться от времени и испытания, когда они действительно уже вкусят неизвестные еще им плоды собственной независимости, и между тем перебродят в своем квасе, только бы Порта не подавала им причины к соблазну уважением нынешних их жалоб, а особливо вывела из Тамани войска свои, остающиеся там под тщетным предлогом и именованием гостей, которые, однако ж, употребляются от татар во все их внутренние раздоры, да и сами себя считают не гостями, а владыками тамошних мест, что напоследок противу этого надобно действовать войском при согласии крымского хана, а иначе достигнуть этого нельзя. Когда же начнется речь о войске, то выставляют препятствием мирный договор с Портою. Когда послано было к хану Девлет-Гирею за пояснением кубанских событий, то хан отвечал прямо, что крымские и ногайские орды согласно отправили к Порте атаманской челобитчиков с прошением, чтоб им по закону магометанскому вольными не быть. Но, не дожидаясь решения Порты, Шагин-Гирей с несколькими войсками приехал к Копылу, и там непристойными внушениями между народом хотел сделать коварную помеху общему намерению, что мусульманской чести непристойно. Кроме того, Шагин-Гирей первый напал ночью на несогласных с ним султанов, князей и мурз, которые принуждены были, спасая себя, отражать его нападение. Шагин-Гирей потерпел неудачу и возвратился. Между тем русский агент в Крыму, капитан Мавроени, в донесениях своих подтверждал то, что писал Шагин-Гирей о замыслах и обязательствах Девлет-Гирея. Мавроени доносил, что в прежнее время крымские ханы получали от турецкого султана жалования не менее 80 тысяч рублей, а теперь послам, отправленным в Константинополь, велено там сказать, что крымцы не только эти суммы получать не желают, но и от себя сколько угодно будут султану платить. Девлет-Гирей пригласил Мавроени к себе, принял очень ласково, пригласил сесть и начал говорить о Веселицком с сожалением, как его обидел, обесчестил бывший хан Сагиб-Гирей. Тут пришел бывший Нур-ад-Дин-Султан, и хан обратился к нему со словами: «Бога вы не боялись, что, получая подарки от этого доброго и почтенного старика Веселицкого, нанесли ему такое бесчестие?» Нур-ад-Дин отвечал: «Мы ему ничего не сделали, только послали посмотреть турецких военных кораблей». «Таких военных кораблей он много видал», — сказал Мавроени. «Но не так жаль того, что Веселицкого отправили под караулом смотреть турецких кораблей, как того, что при этом убито больше 100 человек его свиты. Я бы этого никогда не сделал», — сказал хан. «А если бы взял под караул, то по окончании дела отпустил бы честным образом». «Это Сагиб-Гирей сделал по глупости». Находящийся в Константинополе русский полковник Петерсон писал ко мне: «Требует 5 или 6 человек русских солдат, которых будто бы мои татары украли. Но их украл сам Шагин-Гирей и продал черкесам. Он всем нашим обществом проклят, он будет наносить вред и России, и Турции, и Крыму, и потому надобно его взять или в Крым, или в Россию».